Три козла. Жили-были три козла, которые должны были отправиться на сетер нагулять себе жиру, и всех трех звали козлами-кипятунами. По дороге надо было перейти по мосту через водопад, а под мостом-то жил страшный старый тролль с глазами, точно оловянные тарелки, и носом, точно шест от грабель. Сначала пошел через мост самый младший козел. Скрип-скрип, скрип-скрип раздалось в мосту. «Кто это скрипит по моему мосту?» — крикнул тролль. «Это я, младший козлик. Иду на сетер нагулять жирку», — сказал козел тоненьким голоском. «А вот я и сцапаю тебя», — сказал тролль. «Нет, не трогай меня. Я такой маленький. А вот за мной идет средний братец. Он побольше». «Ну, хорошо», — сказал тролль. Немного погодя, пошел по мосту средний козел. Топ-топ, топ-топ отдалось в мосту. «Кто это топает по моему мосту?» — крикнул тролль. «Я средний козел. Иду на сетер нагулять жиру», — сказал козел. У этого голос был грубый. «А вот я и сцапаю тебя», — сказал тролль. «Нет, не трогай меня. Погоди, за мной идет старший козлище. Огромный». «Ну, хорошо», — сказал тролль. Вдруг на мост взошел старший козлище. Грох, грох, грох, грох, — загромыхало в мосту. Такой тяжелый был этот козлище. «Кто это громыхает по моему мосту?» — крикнул тролль. «Я, козлище-материще», — проревел козел грубым, страшным голосом. «А я вот и сцапаю тебя!» — крикнул тролль. «Сунься мне на рога, забодаю врага. Будешь ты без глаз, вот и весь тебе сказ!» — проревел козел, да как налетит на тролля, выколол ему глаза, забодал его и сбросил в водопад, а сам пошел себе на сетер. Там козлы так разжирели, что просто не смели и домой показаться. И коли не поспустили с себя жиру, такими и остались. Вот и сказке конец.